Глава 16. Слишком красивая чертовка. Разговор с Висконским оставил неприятный осадок. Доктор приводил весьма веские доводы, с которыми было невозможно не согласиться. Однако, если оборотень полагал, что я соглашусь проходить так называемую терапию в этой клинике, горстка антибиотиков лежала на тумбочке. Я несколько секунд пялился на разноцветные капсулы, понимая, что каждый мой шаг пишет скрытая камера. Наконец, взял таблетки в лапу и сделал вид, что закинул их в пасть. На деле таблетки остались зажаты в кулаке. Само собой разумеется, я не собирался пить эту гадость. Что если именно они провоцировали галлюцинации, из-за которых меня все еще держали здесь? Стало быть, нет препаратов, есть скорейшая выписка. Кто-то из персонала клиники позаботился о том, чтобы мне выдали совершенно новый комплект одежды. Доктор не соврал. Больничная одежда, завернутая в целлофановый пакет, лежала на верхней полке тумбы. Я даже разглядел под целлофаном бирку фабрики. Как говорится, муха не сидела. Хотя моя пижама вряд ли успела так уж запачкаться. Не зря в этом месте с пациентов сдирали втридорога за терапевтический курс. Ой, как не зря. Уж то, а сервис в этой клинике был на высочайшем уровне. Я аккуратно разорвал пакет, поспешно переоделся и обнаружил, что больничная одежда пришлась мне размер в размер. Чтобы закрепить впечатление, подошел к зеркалу у шкафа, окинул себя взглядом. Другое дело, что эти штаны и пиджак не шли ни в какое сравнение с пижамой, напоминающей бабский сарафан. Единственное, я обернулся в полоборота и недоуменно уставился на цифру, вышитую черными нитками на спине. Жирная пятерка, бросавшаяся в глаза, обозначала номер палаты. Выглядело необычно, будто я был не пациентом, а заключенным. Сразу вспомнилось, как медбрат Упырь называл меня пятым, передавая сообщение по динамику. Ну и ладно. Я решил временно не забивать свою голову такой ерундой. Возможно, сотрудникам клиники было проще ориентироваться среди больных по номерам, а не пофамильно. В конце концов, права местного медицинского персонала позволяли выбирать, как они будут делать записи и вести учет. «Поэтому номер 5», — подытожил я свои выводы. «Хотели в клинике присвоить мне 5-й номер? Так тому и быть». Пока я продолжал крутиться у зеркала, рассматривая новый наряд, в палату вернулся медбрат Упырь, вооруженный совком и веником. «Здравствуйте, Диан Видич», — вдруг сказал он. «Здрасте». Мои глаза от удивления округлились. На шее Упыря не было ни единого следа от укола иглой. Чистый, не заляпанный кровью халат. Не знаю, насколько Викентий был профессионалом, но держался он так, будто накануне ничего не произошло. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он. Я в ответ закивал, не находя слов. Засосало под ложечкой. Неужто вновь давали о себе знать побочные реакции принимаемых препаратов? Однако уже в следующий миг я облегченно выдохнул. «Ну, конечно! В клинике был второй медбрат, и как я не догадался сразу, что эти двое были близнецами!» От сердца сразу отлегло. «Буду называть его Вик», — почему-то решил я. Медбрат Вик, так и не дождавшись моего ответа, прошел к койке, у которой лежала перевернутая каталка. Было ли это связано с утренним конфузом, но карман халата Вика отвисал под тяжестью спрятанного там электрошокера. Чего уж там, отношения с младшим медицинским персоналом мне придется налаживать с нуля. С этими мыслями я вышел из палаты, успев перемолоть в порошок таблетки, зажатые в кулаке. В коридоре уже толпилась нечисть. Все до одного, выведенные из палат стационара пациенты, были чертями разных возрастов. Здесь были молодые парни, примерно моего возраста. Были заметно постарше и даже несколько стариков, совсем уж преклонных лет. Навскидку нечистых было около 30. Я не стал считать, да и признаться, на тот момент было совершенно без разницы, сколько нечистых вместе со мной отправятся в столовую завтракать. Главное, чтобы черти не съели все предложенное в столовой меню. Само собой разумеется, именно это собирался сделать я. Желудок уже сводило от голода. Во главе колонны стоял второй близнец-медбрат. Он выглядел сосредоточенным, что неудивительно. Упырь пересчитывал чертей пациентов. Черти, чьи фамилии он называл, охотно подымали лапы. Викентий отмечал пациента на листе бумаги и называл следующего. «Видич!» Когда он назвал мою фамилию, я, по примеру остальных, поднял лапу, про себя подумав, что, должно быть, выгляжу как идиот. По крайней мере, именно так выглядели пациенты, принимавшие участие в перекличке. Будто в столовую вели не взрослых чертей, а шкалят. «Видич!» Викентий внимательно взглянул на меня, с таким видом, будто впервые в жизни видел мое рыло. Как будто он не заходил минутами ранее в мою палату, а я не всаживал в его шею острую иглу. Я сослался на то, что голова упыря забита делами, а оттого замылен взгляд. Медбрат довольно кивнул, сделал пометку и после паузы произнес следующее имя. «Баянич?» «Баянич!» Я тут же выследил говорившего из толпы. Вернее, говорившую, потому что прозвучал женский голос. Взгляд остановился на молодой чертовке. Как только я не заметил ее сразу, пусть даже все нечистые в коридоре были одеты в однотипную больничную одежду серых тонов. Мелькнула шальная мысль, что эта паршивка очень даже ничего. Как бы ни старалась скрыть больничной одеждой ее формы, но мой опытный взгляд признанного столичного ловеласа видел достаточно. «Девка — огонь!» Я с трудом подавил расползшуюся по лицу улыбку. «Перья Архангеловы! Насколько же она хороша!» Отвлечься мне помог голос Висконского. Оборотень, появившийся в коридоре, распорядился живой колонне двигаться на завтрак. Естественно, я понятия не имел, где находится больничная столовая, и поплелся в самом хвосте. Мы подошли к лифту в конце коридора, дверцы которого неторопливо разъехались. Перед нами открылась большущая грузовая кабина, в которой разом поместились все пациенты стационара и медицинский персонал. Понятия не имею, для чего в клинике понадобился грузовой лифт, но врач взглянул на свои наручные часы и нажал на выпуклую кнопку первого этажа. Всего на панели было три кнопки, и если я все понял правильно, то наше крыло стационара расположилось на втором этаже. Что в таком случае находилось на третьем этаже здания? Я покосился на Багейна, но тот стоял у противоположной стенки, задумчиво рассматривая бумаги. Вопрос остался незаданным. Из лифта мы попали прямо в пищеблок, который занимал весь первый этаж. На первый взгляд уютная столовая клиники напомнила мне родную столовую Ночградской академии, в которой я питался много лет подряд. По периметру стояли те же наглухо прикрученные к полу круглые столы да стулья. У дальней стены размещалось окошечко выдачи питания. Одна разница — в Ночграде на мне был китель со звездами, а тут... Я с досадой оглядел больничную одежду. Меж тем к окошку выстроилась живая очередь. От былого колонного построения не осталось и следа. Черти, опережая друг друга, толкаясь и шумя, занимали места в очереди к окошку выдачи. Зазевавшись, я снова оказался последним в новой очереди к окну. Ну, почти последним. Немного странноватый черт, искоса поглядывающий по сторонам, видимо, решил и вовсе не занимать очереди. Он просто уселся за один из столов с совершенно отстраненным и удрученным выражением рыла. Уж не знаю, возможно, нечистый не был голоден или решил не толпиться вместе с остальными, но вел себя рогатый крайне подозрительно. «Да это ведь тот тип из палаты реанимации», — озарило меня. Несмотря на то, что я лишь мельком видел его рыло в тот день, оно хорошо запечатлелось в моей памяти. Может, потому что нечистый вел себя неадекватно, если уж черта наглухо привязали к койке. С другой стороны, могла ли довести его до такого состояния терапия с ужасными побочками? Ну а что? могло и запросто. Я решил не заморачиваться ненужными мыслями. Да и что мне за дело до какого-то странного черта, когда в воздухе стоял ароматный запах пожаренного тухлого мяса? Тухлятина была в сегодняшнем меню, а я, как и все, был весьма не прочь подкрепиться. Я занял место в конце очереди, нетерпеливо глядя на окошко выдачи, откуда начали выдавать провиант. Черти отходили от окна и занимали места у столиков, держа в лапах картонки с благоухающими котлетами и стаканы с настойкой болотного цвета. Очередь понемногу двигалась. Забрала свой поднос и молодая чертовка, на которую я сразу положил глаз. Она же прихватила порцию для черта, который продолжал игнорировать очередь и сейчас безудержно раскачивался взад-вперед, будто маятник. Нет, с ним явно что-то было не так. Когда подошла моя очередь, я подозрительно посмотрел на мутную зеленую жижу в стакане, в которой плавали комочки черного цвета. На всякий случай понюхал настойку, но не обнаружил ничего необычного. Немного замешкавшись на выдаче, я поймал на себе строгий взгляд Висконского. Не хотелось новых разбирательств, и без того наши отношения повисли на волоске. Поэтому я молча взял положенную порцию и направился в зал, где уселся за один из немногих свободных столиков. Раз уж в министерстве были в курсе происходящего, а клинике Лисича выдали лицензию, то ничего противозаконного здесь не могло происходить. Но это жижа. Складывалось впечатление, что не так давно я видел этот мутновато-зеленоватый цвет. С мысли меня сбил отвратительный писк, который издал подвешенный под потолком таймер. Начался обратный отсчет времени. На все про все нам было отмерено ровно 15 минут. Решив не заморачиваться, я пододвинул к себе тарелку с хорошо прожаренной котлетой из тухлятины. Глубоко вдохнул ноздрями аромат. По крайней мере, готовили здесь так, как надо. Наверное, в этом повара клиники Лисича давали фору поварам из академической столовой, которые превращали мясо в угли, скрипевшие на клыках. Тем более удивительно, что от котлеты воротил пятак бедолага, смахивающий на законченного безумца. Мне же не терпелось скорее откусить кусок. Я огляделся, ища столовые приборы, но помимо куска картона, имитирующего тарелку, на столе не оказалось ничего. Здесь не было вилок, ложек и ножей. Трапезничать предполагалось лапами, разрывая мясо когтями. Возможно, персонал клиники перестраховывался, памятуя о пресловутой побочке. За своими размышлениями я было потянулся к котлете. Однако насладиться своей порцией мне никто не дал. К моему столику неожиданно подсела та самая молодая чертовка, которую я заприметил еще в стационаре. «Занято?» — улыбнулась она, игриво скалясь клыками. Не дожидаясь ответа, девушка опустилась за стол и положила на столешницу картонку с котлетой. «Нет, свободно, можете садиться», — запоздало выдавил я. «Славно!» — она игриво протянула мне лапку. «Славно, Баянич! Тут я прохожу под номером 2, если угодно». Я поспешно пожал протянутую лапу чертовки. «Диан Видич, мой номер 5, если для вас это что-то значит». «Ну, наверное, не зря придумали все эти номера», — она повела круглыми плечами, которые даже под больничной одеждой смотрелись очень привлекательно. «Вы здесь недавно, так? Не видела вас раньше». Я замялся, не зная, как ответить на ее вопрос. Вдруг поймал себя на мысли, что и сам-то не знаю, сколько пробыл времени в клинике. Никто толком не ответил, сколько я здесь нахожусь. А это еще один вопрос, который стоило спросить у доктора Багейна, но не сейчас. «В столовую спустился в первый раз, это точно», — сформулировал я свой ответ. «А вы в какой палате, Славна? 2?» «Верно», — охотно согласилась чертовка. «Номера на больничной одежде совпадают с номерами палат». Я закивал. Именно так я и думал. По крайней мере, выглядело вполне логично, учитывая, что я носил 5-й номер и лежал в палате под номером 5. Каждому пациенту в клинике присваивается свой индивидуальный номер. У меня это 2, у вас 5 или 5-й номер палаты», — заверила она. В сказанных ею словах не было ничего особенного, но я слушал ее завороженно и даже забыл о котлете, которая все время нашего разговора остывала на картонке. В отличие от меня, славно уплетала свою котлету за обе щеки. «Вы, наверное, проголодались, Диан? Так подкрепитесь, если не хотите доедать холодное мясо в палате». «В смысле?» — переспросил я. Она указала коготком на табло, на котором осталось 8 минут. «Когда время истечет, нас выведут из столовой». Что и требовалось доказать. Время на таймере было временем, отведенным на утреннюю трапезу. Я покосился на котлету. Несмотря на голод, о еде теперь думалось в последнюю очередь, но Славна все же настояла на том, чтобы я все съел. «В следующий раз будут кормить завтра в это же время», — поведала она, — «а остатки завтрака принесут в палату». От удивления я приподнял бровь. «Здесь нет обеда и ужина». «То есть кормят всего один раз в день?» — изумился я. «Вот такие распорядки», — живо согласилась чертовка и рассмеялась. «Даже не знаю, за что наша богатенькая нечисть отдает такие деньги, чтобы попасть сюда». «Вот именно. Я был полностью солидарен с таким замечанием. Если же дела обстояли так, как говорила Славна, то неужто находились нечистые, платившие огромные деньги за непонятно какую терапию в клинике Лисича?» «А как вы здесь оказались?» — в свою очередь поинтересовался я. «Заблудилась в горах», — неохотно ответила чертовка. «Сюда меня доставили спасатели, а доктор Висконский и медбратья подняли на копыта». Я выразительно кивнул. Выходит, Славна, как и я, оказалась в клинике через реанимацию и лечилась бесплатно. «А кто из этих нечистых платит за пребывание в этих стенах?» — спросил я, оглядывая столы с чертями. «Наверняка никто не знает. Народ здесь неразговорчивый. Вы первый, кто согласился со мной поболтать», — заверила Славна. Девушка доела остатки котлеты, с аппетитом слезала жир с картонки и подмигнула мне. Вильнув хвостиком, она направилась к окошку. Я заметил, что пациентам, закончившим трапезничать, выдали очередные пилюли. Антибиотиков здесь было столько, сколько я не видел за всю свою жизнь. Я выдохнул. Жаль, что разговор получился скоротечным. Что до меня, то я с удовольствием поболтал бы со Славной еще. Увы, время на таймере поджимало. Не знаю, шутила ли чертовка, когда говорила о том, что следующего приема пищи придется ждать 24 часа, но я решил не ставить эксперименты и принялся за котлету. Вонзил клыки в хорошо прожаренное мясо и тут же выплюнул кусок обратно на стол. Фарш был абсолютно свежим. Да уж, я поспешил с выводами о мастерстве местных поваров и оклеветал поваров из собственной академии. Все познается в сравнении, как говорится. В животе заурчало. Есть то, что лежало на картонке, перехотелось. А я еще удивлялся, что странный чертяка, до сих пор раскачивающийся взад-вперед, не притрагивается к еде. Такими котлетами только травить бродячих псов, но никак не кормить пациентов. Хотя Славна все стрескала. Извращенка она, что ли? Я огляделся, ища доктора Висконского, но оборотня уже не было в столовой. Хотелось спросить у Багейна, это вообще что? У каждого были свои гастрономические вкусы и пристрастия, но хотел бы я посмотреть, как такую котлету съест сам Висконский. Я вздрогнул. Мне вновь вспомнилось, с каким удовольствием мясо ела Славна, слезавшая с картонки жир. Может, котлета досталась не из той партии? Возможно. «Успокойся, Диан», — скомандовал я сам себе. Не стоило пороть горячку. Что-то смутно подсказывало, что именно из-за своей излишней взбалмошности я застрял здесь. Гулко выдохнув, я поднялся и направился к окошку, у которого снова собралась живая очередь из чертей. При мысли, что на этот раз мне придется по-настоящему заглатывать пилюли, становилось не по себе.